Глава 31. Безопасность. Конь вышагивал по кругу, ведомый под узцы Прохором. Красавец! Замечательная машина. Четкие движения, реакция на приказы без задержек, выверенность шага. Собственно, я и ожидал подобного, когда придумывал эту разработку. Хрусталь лучше проводит эфир, а форма пирамидального элемента отлично концентрирует потоки. Выкусите, авалонцы! Мои скакуны будут лучше! А сорбонские профессора, не желавшие давать мне звание магистра, пусть удавятся от зависти. Какой он прелестный! Александра сложила руки перед собой, умиляясь коню. Константин Платонович, а хрусталь не разобьется? Он такой хрупкий, а лошадь может оступиться, упасть. Я улыбнулся. Александра, хотите пари? Какое? Вы возьмете одну из хрустальных деталей и попробуете ее разбить. Спорим на желание? На секунду глаза девушки загорелись и тут же угасли, прищурясь с подозрением. Ну уж нет. Я вас знаю, Константин Платонович. Эдак вы меня заставите танцевать при луне в неглиже, а я девушка приличная. Ведь вы точно выиграете. Правильно, сударыня. Хрусталь, на который наложены знаки или печати, практически невозможно разбить. Текущий в них эфир сам сохраняет структуру хрустальной формы. Из-за этого я и выбрал его в качестве носителя. Александра хмыкнула и снова залюбовалась конем. Кстати, а это она хорошо придумала. Ночью в неглиже девушка будет смотреться отлично. В следующий раз и правда надо поспорить на такое желание. Константин Платонович, Таня подошла ко мне поближе. А кроме лошади, вы можете еще что-то сделать? Скажем, железного человека? Хороший вопрос. Александра тоже с интересом прислушалась. Теоретически это возможно. Попытки сделать голема не увенчались успехом. Слишком сложная схема требуется для его работы, а проблема удержания равновесия при ходьбе не решена вовсе. Пока выходят только механические куклы, умеющие, скажем, играть на музыкальном инструменте, и то лишь одну-две мелодии, которые вложили в них при создании. Девушки разочарованно переглянулись. Да, не выходят настоящие големы у мастеров, как бы они ни старались. Но у меня на этот счет были некоторые идеи. Не только по магической схеме, но и по самому принципу. Зачем строить человекоподобные машины? Можно придумать вещи поинтереснее. Скажем, паукообразные машинки-охранники. А? Как вам? Только рано об этом пока. Слишком рано. Для начала надо поставить на поток механических коней, получить стабильный доход, а уже после думать о прорывных идеях. «Прохор!» — крикнул я кузнецу. «Давай проверим рысь!» Он кивнул и пристегнул к уздечке корду, длинную веревку для управления лошадью. Прохор отошел в центр двора и погнал коня вокруг себя, отдавая команды рывками корды. Конь прошел шагом полкруга и послушно перешел на рысь. Получилось! Настоящая рысь! Не хуже, чем у любого из авалонцев. Четкая, ровная, быстрая. Прохор ухмыльнулся и щелкнул кордой еще раз. Ёшки-матрешки, галоп! Обалдеть! Нет, вы только посмотрите! Настоящий галоп! Не знала, Александра хлопала глазами, что механические лошади так могут. Только самые лучшие. Я улыбнулся, сдерживаясь, чтобы не заорать от восторга. Авалонцы, умеющие скакать галопом, ценились в два раза выше обычных рысаков. И у меня получилось сделать не хуже. «Костя!» — к нам неслышно подошла княгиня и встала рядом, качая головой. «Это правда? Ты его сделал?» «Да, Мария Алексеевна. Я подозревала, что ты настоящий мастер, но не знала, насколько. Такого коня самой императрице не стыдно показать». Я поклонился княгине скромно, но с достоинством. «Благодарю, Мария Алексеевна». «Константин Платонович», — дернула меня за рукав Таня, — «а вы дадите коню имя?» «Нет», — я вздохнул. «Этого я готовлю на продажу. Не хочу привязываться». Таня и Александра вздохнули следом за мной. Им тоже не хотелось продавать такого красавца. Но, увы, мастерские требуют вложений, и не маленьких. «Все, Прохор, хватит. Проверь суставы, посмотри, не разболтались ли крепления». Кузнец кивнул, остановил коня и повел его обратно в кузницу. А я забрал у девушек бумаги и пошел в дом. Самое приятное — создание прототипа — я сделал. Дальше начинается тяжелая пахота по запуску механических коней в серию. Жаль, нельзя ее переложить на кого-нибудь другого. Следующие несколько дней я потратил на сборку еще двух скакунов. На этот раз не спеша и посадив Александру с Таней на рисование части знаков. Параллельно девушки привели в порядок свои записи, так что получилась нормальная технологическая карта для производства движителя. Когда лошади были готовы, мы их запрягли в коляску и устроили небольшую прогулку по окрестностям. Кони отлично держали ход, чутко слушались команд и ни разу не оступились на местных отвратительных дорогах. Пожалуй, это был настоящий успех. «Константин Платонович», — мы въезжали обратно в усадьбу, когда Таня схватила меня за руку. «Смотрите, Киш!» «И точно он!» Блудный поручик приехал с другой стороны и уже спустился с седла на землю. Я не стал торопиться, дождался, пока наша коляска остановится, спрыгнул на землю и подал руку девушкам, помогая выйти из экипажа, а затем спокойно пошел навстречу мертвецу. «Добрый день, Константин Платонович!» — Киш поклонился. «Не желаете объясниться, Дмитрий Иванович? Куда вы так внезапно пропали?» «Конечно, если вам это интересно», — он улыбнулся. «Только разрешите, я переоденусь». Киш показал на себя. Одежда запылилась, сапоги грязные, да и умыться ему не помешало бы. «Приводите себя в порядок и прошу в мой кабинет. Я буду вас ждать». Никогда не думал, что буду требовать от мертвеца объяснений, где он шлялся. Но жизнь — штука непредсказуемая, и мне действительно было интересно, что у него за дела вдруг возникли. В кабинет Киш явился свежий и веселый. Сел напротив, закинул ногу на ногу и вопросительно уставился на меня. «Я жду объяснений, Дмитрий Иванович». Он пожал плечами. «Ничего особенного не произошло. Совершил небольшую поездку, побеседовал с...» Поручик щелкнул пальцами. «Фадеем Осиповичем Еропкиным. Это дядя того молодого хама Аристарха, главный в их бандитской семейке. Он, знаете ли, и вправду решил устроить небольшую войну с вами. За Аристарха и опричников? Исключительно как повод. Племянник не отличался умом и не раз причинял дяде беспокойство. А ваше поместье показалось Фадею Осиповичу лакомым кусочком. Тем более своих опричников у вас нет, только испанка с девицами, да я с Петром. Легкая прогулка, как ему думалось. Киш зажмурился, как довольный кот. К счастью, я вовремя приехал для разговора и подробнейшим образом объяснил Фадею Осиповичу, что такое поведение недостойно дворянской семьи. Он внял, искренне раскаялся и обещал встать на путь исправления. Увы, от расстройства и переживаний главу рода Еропкиных хватил удар. Ужасная, ужасная потеря. К тому же Фадей Осипович оказался совершенно нерешительным человеком и никак не мог выбрать наследника, поэтому написал сразу 5 завещаний и разослал их каждому претенденту. Пусть сами разберутся, кто из них более достоин. Так что, — Киш улыбнулся, — эти благородные господа будут заняты выяснением отношений и дележом имущества. Они уже не вспомнят про глупого Аристарха и вас. А если у выжившего в сваре будет слишком хорошая память, я нанесу повторный визит. Подобрать ответ мне было сложно. Неожиданно. Константин Платонович, поручик махнул рукой. Право слово, это не стоит вашего внимания. Совершенно. Я поклялся служить и защищать вас, и делаю это. Вам и беспокоиться не нужно ни капельки. Правда, что вам эти Еропкины? Разбойники и провинциальные неучи. Только плюнуть и растереть. Я не просил этого делать. Выражение на лице Кижа стало мрачно-серьезным. А вам и не надо просить, Константин Платонович. Я вижу угрозу вам или вашим близким, я ее купирую. Держу слово служить и защищать. Ну и что прикажете с ним делать? С одной стороны, такая защита совершенно не лишняя, с учетом здешних нравов. С другой, самоуправство Кижа может повредить в дальнейшем. А с третьей стороны, его энергию надо направить в конструктивное русло и внести системность. Дмитрий Иванович, я обдумал эту проблему. Нет никакой проблемы, уверяю вас. Обдумал и принял решение. Я встал, заложил руки за спину и подошел к окну. Назначаю вас, Дмитрий Иванович, начальником моей службы безопасности. Обернувшись, я улыбнулся Кижу. Будете делать то же самое, защищать меня. Только теперь, прежде чем начинать силовую акцию, докладывать мне. Киш расхохотался. Звонко, звучно и от всей души. Константин Платонович, ей-богу! Он держался за живот и с трудом прекратил смеяться. «Вы единственный в своем роде. Так все обернуть — это нужен талант. Очень смешно вы повернули ситуацию. Умеете знатно пошутить над самонадеянными наглецами, как я. Буду теперь сам себе начальник и подчиненный». Он снова залился смехом. «Недолго вам быть в одиночестве, Киш. Очень недолго. Идемте». Мы спустились на первый этаж. В гостиной сидел грустный одинокий Бобров и тренькал на гитаре простую мелодию. Когда я не нагружал его делами, Петр снова подкатывал к испанке, получал отворот-поворот и впадал в меланхолию. В такие минуты он терзал струны гитары, но тихонько, никому не мешая. «Петр, ты нам нужен». «Я? Всегда готов. Надо куда-то съездить. Возможно. Очень даже возможно. Киш сел в кресло напротив Боброва, а я рядом с музыкантом и отобрал гитару. «Скажи, Петр, где нам набрать людей?» «Каких?» «Опричников. Чувствую, пора завести собственную охрану. Хозяйство растет», — я обвел рукой вокруг себя. «Враги появляются, так что надо искать людей». «Вот это правильно!» Бобров искренне обрадовался. «Я и сам хотел тебе предложить. Ты со своими лошадьми точно зависть начнешь вызывать. А у нас такой народ попадается, что если не украдут, то испортят обязательно». «Так где обычно берут опричников?» «Ну...» — Бобров вытянул губы трубочкой. «Большие роды своих обучают с детства. Небольшие семьи, купцы всякие, могут и нанять. Честно говоря, я этим вопросом никогда не занимался. Но есть у меня знакомые, которые знают. Давай я съезжу в Москву». Бобров запнулся. В комнату вошла Марья Алексеевна и остановилась у порога, разглядывая нашу компанию. «Опричники?» — она посмотрела на меня. «Молодец, Костя. Это ты хорошо придумал. Своевременно». Княгиня прошествовала через гостиную к нам. Киш тут же вскочил и предложил ей свое кресло. Марья Алексеевна села и продолжила. «С людьми я тебе помогу. Вели заложить экипажи. Едем в Москву. Там и решим, каких бойцов тебе взять». Глядя на мое удивленное лицо, княгиня усмехнулась. «Думаешь, я старая, чтобы так резко срываться?» «Не отвечай. По глазам вижу, что думаешь». «Да, Костя, старая. Ты даже не представляешь, насколько. Поэтому и не откладываю никаких дел. А то делать их будет некому». «Марья Алексеевна, я совершенно о другом хотел спросить». «А вам можно в Москве появляться? А то говорили, что вы в ссылке вроде как...» «Кто говорил?» «Ладно, не отвечай. И так вижу, кто». Княгиня выразительно посмотрела на Боброва. «Да, нельзя. И что? Если на денек-другой, да становиться у людей с понятием, да вы все молчать будете, никто и не узнает. Ведь так?» «Собирайтесь», — княгиня встала. «Через час выезжаем». Она порывисто вышла из гостиной, а мы с Бобровым переглянулись. Он развел руками. «Я тебе говорил, что она эксцентричная». «Это мы с тобой засиделись, дружище. Бодрее надо быть. Бери пример с княгини». И мы пошли собираться. Только Киш остался в гостиной. Мертвецу багаж для путешествий не требовался.